4 сентября 2021 года. Меня зовут Даниил Поляков. Это подкаст «Наблюдая за иркутянами», и это мой пилотный выпуск. Мой гость – Дмитрий Мироманов. Дмитрий, привет. Всем привет. И тебе привет. Спасибо тебе большое, что ты согласился на интервью. Да, пожалуйста. Почему бы и да? 2016 год. Ты работаешь дизайнером в крупной турфирме. Идея Бабербука появилась тогда. Да. Как рождался Бабербук? Он рождался в муках, потому что я как раз работал в крупной турфирме, и мне это безумно не нравилось. Не потому, что там коллектив плохой, а не потому, что там еще что-либо, а потому, что мне всегда хотелось сделать что-то самому, а что делать я не знал. Ну, то есть, не было идеи, с чего бы начать, чтобы что-то делать свое. И я подумал, что где искать идеи, которые еще не реализованы, которые еще не появились, и понял, что их нужно искать на краудфандинговых площадках, потому что там действительно есть идеи людей, которые хотят что-либо сделать и собирают на это деньги. Начал искать, лазил сначала по заграничным краудплощадкам, подумал, полезу вообще в далекие дали, но у них интересная специфика. В основном они собирают деньги на какие-то приборы, еще что-либо, но я понимал, что я слишком тупой для всего этого, и я этого сделать не смогу. Вот. И пошел уже потом на российские краудплощадки, и там я наткнулся на путеводитель по Санкт-Петербургу, который был сделан в формате чек-листа, черно-белый. Я такой, вау, мне нравится эта идея, прям классная. И, ну, я человек честный, мне не хотелось просто идею эту воровать. Я написал создателю этого проекта, Михаилу, спросил его, слушай, говорю, у тебя идея очень крутая, классная, я тоже хочу так же. Что ты хочешь за то, чтобы эту идею я мог тоже воплотить? Он говорит, да ничего не хочу, но когда тебя буду постоянно звать на интервью, говори, что это идея дяди Миши. Вот уже прошло сколько лет, и я до сих пор, его волю исполняю. Всегда во всех интервью говорю, что это идея не моя, это идея дяди Миши. Да, мы сделали по-другому. Добавили много разных фишек. По качеству у нас отличается, по объему. Я добавил там уже во второй части всякие QR-коды, подключил ребят с VR, то есть там некоторые локации, которые мы описываем, то есть можно прямо надеть 3D-очки и посмотреть в формате 360 и так далее. Вот, то есть мы сделали значительно лучше, но сама идея вот появилась именно так. Я просто нашел ее, пообщался с ее владельцем и решил сделать точно так же, а получилось даже лучше. Кто помогал тебе в реализации этой идеи? Была целая команда, причем команда друзей, когда у меня появилось желание сделать этот проект, я написал своей хорошей подруге Марине Рюмшиной, которая является преподавателем в художественной школе, если не ошибаюсь. Марина, если ты это будешь слушать, потом напиши мне, как правильно говорить в будущем. И то есть у нас уже появилась команда, то есть человек, который занимается всем проектом, и человек, который этот проект рисует по факту. Но я решил расширить команду еще больше, подключил друзей, которые приехали в Иркутск, где мы в Иркутске с ними познакомились, но которые уехали из него. И что самое интересное, они уехали за границу. То есть у нас Саша, например, Борисов, он в то время, да, вроде сейчас живет в Австралии. Валя Викторовская тогда была в Италии. Даша тогда еще Павленок, она была в Ирландии. Маша Кустова была вроде бы то ли в Ирландии, то ли в Штатах. То есть у нас все были раскиданы по всей земле, но любили Иркутск. И вместе с ними мы придумывали локации. Причем задача моя как продюсера, уже я сейчас наконец-то понял, кем я являлся в этом проекте, была направить людей на созидание. И задача, техническое задание стояло следующим образом. Представьте, что вы со своими друзьями из Ирландии, Австралии, Штатов приезжаете в Иркутск и говорите, я сейчас тебе покажу настоящий Иркутск. И какой, что бы вы им показывали. И вот с этой вводной мы начали накидывать идеи. То есть тогда придумали где-то локаций 120, потом сократили до 60, потому что некоторые были прям совсем жесткие, например. На тот момент еще актуально было, сейчас это нормальный район, ничего там плохого не вижу, но тогда это было, например, подсветить в себе дорогу ночью фонариком от телефона в Новоленина. То есть такой местный локальный юмор, все-таки, Новоленина ночью с телефоном, да, интересно. Вот, ну поняли, что это, во-первых, и очень локально, во-вторых, это, наверное, все-таки... Немножко обидно было бы, по крайней мере, если бы я жил бы в Новоленино, я бы сказал, да, ребят, вы угораете, что ли, у нас нормальный район, а вы из него делаете какой-то гетто, а это не так. Вот. Поэтому часть убрали, вот оставили такой самый сок. Вот такая вот завязка касаемо команды. Возвращаясь в 2016 год, что стало для тебя мотивацией? В принципе, работать над проектом? Какие-то нереализованные амбиции, нехватка денег, личностный кризис? О, нехватка денег, личностный кризис и так далее. Да нет, денег же никогда не хватает. То есть, сколько ты бы ни зарабатывал, их всегда почему-то не хватает. Тогда я зарабатывал в 3 раза меньше, их не хватало. Сейчас я зарабатываю в 3 раза больше, их все равно не хватает. Там это все-таки, ну, скажем так, уровень жизни. То есть у тебя улучшается, и, соответственно, тебе всегда чего-то не хватает. Вот. Просто мне хотелось всегда сделать что-то. Что-то хорошее, что-то классное, чем бы я мог гордиться. И я считаю, что у меня получилось. Я читал твое интервью на Собака.ру. Угу. Ты рассказывал там историю, как в 8 лет ты нарисовал продолжение Простоквашино. Можешь рассказать эту историю? Да, вот, кстати, у меня буквально вчера приехали родители в гости, и мы эту историю частенько вспоминаем, потому что я, как полагаю, то есть я тогда это делал, наверное, неосознанно, но я понимаю, что я, наверное, всю жизнь хотел делать книги. Прям мне доставляло удовольствие именно сам процесс. И я помню, что как-то я решил сделать сиквел Простоквашино. Еще до того, как сделали сиквел сейчас. Сейчас же сделали сиквел, я ничего не путаю, да? Вроде нового выпуска, да. Вот. И я вот сейчас не помню даже сюжет, но я прям помню, что мне нравилось мало количество текста, и я прям сам рисовал иллюстрации. То есть мне почему-то это прям доставляло удовольствие. Вот. И я помню, что история была закончена. Это я просто прям взял тетрадку, там 12-листовую, там все это фиксировал, записывал, все это было сделано. Я помню, к отцу пришел его друг, а батя частенько, я там стихи писал и так далее, он постоянно такой: «Дима, тащи, сейчас я буду хвастаться», типа. И я вот тогда принес эту тетрадку, его товарищ посмотрел, говорит: «Слушай, это круто, прям классно, давай мы ее напечатаем, типа, у меня есть возможность ее оцифровать, подрихтовать, типа, и сделать настоящую книгу». Я такой: вау, классно. И он ее забрал, и все, и ничего не сделал, и она канула в лето. И он еще живой, насколько я знаю. Мне хочется его, как когда в Братск приеду, найти и сказать: вот ты жук, где книга моя? Вот, это должна была быть первая моя книга. Но вот, первая книга получилась все-таки стихи и рассказы пап. Спустя очень-очень-очень-очень много лет. Вот такая вот история. Наблюдая за тобой, создается впечатление, что ты такой авторитарный перфекционист, self-made man, который не боится открывать новые горизонты. Подожди. Теперь, пожалуйста, я же тебе сказал в самом начале, что я тупой. Давай теперь по терминам. Что там авторитарный? Кто? Перфекционист? Да. Что это значит? Это значит, что ты человек, который не приемлешь результата хорошо, только очень хорошо. Нет, а тут можно материться? Да. Я бы назвал себя перфекционистом. Хотелось бы идеально, но похуй, и так сойдет. Объясню почему. У меня есть, например, товарищ, который, вот он перфекционист, ему хочется сделать идеально. Он пишет офигенную музыку, прям классную, качающую, она мне очень нравится. Но он ее не выкладывает, потому что можно сделать еще лучше. А он делает лучше, ему не нравится. А он потом еще. И в итоге он не выкладывает музыку. А ее уже давно пора выложить. И она вообще как таковая может взять и потерять свою актуальность. Поэтому я считаю, что нужно делать именно... Вот у тебя горит, вот у тебя есть желание прямо делать, ты берешь и делаешь, и показываешь народу. Все, что пойдет дальше, это там конструктивная или неконструктивная критика. Неконструктивную критику мы просто сразу же убираем, потому что у нас странных людей, обиженных на эту жизнь, хоть отбавляй. Мы их не рассматриваем, мне они абсолютно не интересны. Конструктивную критику принимаем, вносим правки и делаем версию 2.0 еще лучше. Чтобы ты понимал, все книги, которые печатаю, они печатаются тиражами в 500 экземпляров. По простой причине. Если, а точнее даже не если, а когда там найдут косяки, мне о них скажут, я внесу правки, и 500 это не такой большой тираж, он достаточно быстро расходится, к новому тиражу у меня уже эти все косяки закрыты, баги поправлены, скажем так. И я, опять же, если возвращаюсь к теме перфекционизма, ценю первые тиражи намного больше, чем последние. Последние они вылизаны прям до нельзя. А первый там вот настоящий такой панк-рок, я не знаю, как еще это назвать, где вот как мы хотели, так и сделали. Со всеми недочетами, со всеми косяками. И в этом есть некий шарм, наверное. Вот, даже вот книга, которая лежит у тебя сейчас перед глазами, там уже нашли очень много косяков. И, естественно, если я буду второй тираж печатать, я их поправлю. Но в данный момент я от этого даже больше кайфую, понимая, что здесь, именно в этом тираже, есть своя изюминка. Второй термин какой там был? Self-made man, человек, который сделал себя сам. Здесь, наверное, да. И это очень странный и сложный путь, потому что тебя, по большей части, считают дурачком. Ну, если так вот совсем обобщить, потому что... Твое поведение, если это так можно назвать, оно выбивается в корне поведения большинства людей. А это все уходит в далекое-далекое детство, где говорят, там, что ты кричишь, типа, не так поймут. Ты же не хочешь, чтобы люди подумали, что ты там плакса или еще кто-то там. Ну, утрированно я сейчас все это говорю. То есть таких клише, их может быть просто миллиард, и люди с этими... триггерами, так называемыми, живут всю жизнь, сами не получают удовольствия, они не делают то, что они хотят в жизни. Они живут по принципу родился, поработал, умер, вот тебе и вся жизнь. А мне этого никогда, это никогда не нравилось, и я очень благодарен своим родителям за то, что меня никогда не ставили в рамки какие-то. То есть да, конечно же, были, и эти триггеры какие-то определенные у меня тоже есть, но их было... не так много, чтобы я не смог свое внутреннее я задавить. Вот. Оно у меня жило где-то глубоко внутри, но я его чувствовал. И с этими проектами, с каждым новым проектом, это некий вызов мне самому, чтобы открыть еще одну свою грань и чтобы чувствовать себя по-настоящему свободным от мнения окружающих, от до всего, что в этом мире происходит. Потому что если... у кого же я читал-то? Не помню, то ли у философа, то ли у психолога какого-то была версия, что весь мир вокруг человек себе придумывает по факту. То есть он является центром Вселенной, а все, что вокруг, вот даже сейчас для меня ты, для тебя я, это просто, ну не то чтобы плод твоего воображения, это то, что ты себе сам создал. И мне это... гипотеза очень нравится, потому что она позволяет тебе отбросить все ненужное, все лишнее. Просто очень часто, вот, например, там, кто-то дорожит дружбой просто потому, что вы давно дружите, например. А это неправильно, это не нужно, потому что все имеет, ну, начало, все имеет конец. И да, будет здорово, если там дружба от начала и до конца, скажем так, но всегда может быть так, что у нее есть стоп. И то же самое в работе, в проектах и так далее. И вот эти странные проекты, то есть то, что вот я все это создал за несколько лет, по факту изначально оно нафиг никому и не нужно было. Меня об этом никто не просил. И в этом, вот это, наверное, самый главный вызов сделать что-то крутое, что людям понравится, при условии того, что это нафиг никому и не упало. Вот. Self-maker, надо запомнить. Как? Self-made man. Ой, господи, нет, не запомню. Так, было два термина или еще там какой-то был? Все твои проекты. Как ты умудряешься балансировать между этими проектами? Где ты берешь энергию? Ой, вот с моей прекрасной женщиной мы этот вопрос частенько поднимаем, потому что у меня есть проблема с отдыхом. Я не умею отдыхать. Я постоянно, когда я что-то не делаю, мне кажется, что я просто занимаюсь какой-то ерундой. И меня начинает, ну, в прямом смысле, наверное, трясти от того, что, типа, блин, я просто сижу, и надо просто что-то брать и делать. Вот так вот. Вот. И здесь, наверное, энергия, она появляется сама по себе, потому что я прям даже понимаю в моменты, когда я прям чувствую, что у меня батарейка села, мне нужно просто поспать. Я посплю, и она у меня ночью заряжается. Все, я зарядился, и я готов эту энергию отдавать. Просто раньше я ее очень много отдавал вообще везде. То есть я просто шел, как часто, ну, это, наверное, слишком пафосно, но я сравнивал себя с Данкой, когда ты вырываешь сердце. Это у Чехова, если не ошибаюсь, да, была история. Выводишь там людей из леса, а потом люди такие, типа, ну, спасибо, как бы, и идут дальше, как бы, а ты такой валяешься, вот, поэтому я энергию стал тратить только на тех людей, которые мне дороги, которых я люблю, и стало проще эту энергию восполнять. А так, я не знаю, может, у меня какая-то суперсила какая-нибудь или еще что-нибудь. Ну, не знаю, всегда бы хотелось верить в какие-то суперспособности. Я уверен, что и у тебя какие-то такие же есть. И все. Надеюсь, что да. И кто-то тебе же может спросить, слушай, а как ты вот это? И ты такой, да камон, да это, ну, я просто это беру и делаю. И мне кажется, просто так же у меня. Ты не первый, кто спрашиваешь касаемо энергии, и я сам-то этого сильно-то не замечаю. Я просто делаю то, что я делаю, а со стороны, как я полагаю, кажется, что я такой себе, давайте что-то делать, воротить, создавать, креативить и так далее. Вот. Поэтому я не знаю. Она как-то есть. Ты уже затронул тему странненьких людей и критики, да, с их стороны. Я вспомнил вот эту смешную историю про реакцию в сети на бабу с Байкала и обвинение в таком каком-то сексизме. Скажи, пожалуйста, для молодых людей, которые настроены на создание чего-то нового, но боятся выставлять себя на публику, что ты можешь посоветовать? Как им справляться с критикой странненьких людей? Угу. И... Да, все просто. Нужно положить хуй на всех. Большой такой. Если у вас такого органа нет, положите тот, который есть. И все. И окружите себя людьми, которые будут вас поддерживать, несмотря на то, какой, чем бы вы ни занимались, по факту. Неважно, там, типа, чтобы у вас была какая-то там команда огромная людей, которые за тебя топят. Нет. Вот даже сама баба с Байкала не так сильно, что самое интересное, видать, у меня образ все-таки доброго человека сформировался, и мне кажется, я даже на тему феминизма могу спокойно шутить, и все скажут, да это ж Дима, он по-любому не имел в виду ничего плохого. И я рад, что такой образ сформировался, потому что я действительно не имею в виду ничего плохого. Я уважаю женщин, я уважаю мужчин, я уважаю детей, я уважаю кошек, собак, да всех. Я этот мир люблю и очень хочу, чтобы этот мир любил меня. А если мы берем, например, образ Ангары, вот тогда было много странных комментариев из серии «Почему она выглядит так? Она должна выглядеть по-другому». А почему она должна выглядеть по-другому? Где-то есть фотография Ангары, что вы это утверждаете, как бы. Есть каноны, которые были там в 70-х, 80-х годах. Ну, клал я на эти каноны. Ну, потому что делать то же самое всегда, спустя там 10, 20, 30 лет, тогда не будет никакого прогресса, не будет никакого другого взгляда. Ну, почему мы, например, не катаемся до сих пор на лошадях и на повозках? Ну, почему нет? Ну, это она же везет. она выполняет функцию, из пункта А ты едешь в пункт Б. Но ты же хочешь ехать на хорошей машине, чтобы там был кондиционер, например, не такой, как в советском автопроме, я как-то недавно ролик стрелял, там что-то покрутил, тут подвинтил, и тогда, может быть, тебе станет тепло. Но ты же хочешь, просто на кнопочку нажал, и тебе стало тепло. Подкрутил, похолоднее, подкрутил, потеплее, и стало нормально. Хотите же, хотите. Но тогда почему вы не даете возможность мне видеть Ангару так, как я хочу? Может быть, она через там 20 лет станет как раз эталонной. Как та Ангара, которую рисовали в книгах то ли 70-х, то ли 80-х годов, которые мне приводили в пример. Говорит, вот так должна выглядеть Ангара. А вы даже не ознакомились. И тут я начал ржать. Я делал комикс во Вьетнаме. И одна из немногих вещей, которые я взял с собой, именно эти книги. И я сфотографировался на фоне пальм с этими двумя книжками из серии. Если вы, ну, считаете, что я не знаю основу, ну, не говорите, пожалуйста. Ну, в плане того, что я прочитал сказки, я посмотрел визуальные образы, которые созданы были до этого. И на основе этого я сделал что-то новое. Ну, вот и все. И, но это я сейчас так спокойно об этом размышляю. То есть это, опять же, возвращаясь к твоему вопросу, а как быть-то, если хочется сделать что-то новое, и люди переживают про общественное мнение как таковое. Здесь просто нужно, опять же, вот если мы возвращаемся в начало, разделить критику на конструктивную и неконструктивную. И даже если человек тебе пишет, как ты считаешь, что-то неконструктивное, задай ему вопрос в личных сообщениях. Во-первых, в личных сообщениях люди не такие борзые всегда. То есть, особенно если человек адекватный, написал неадекватную критику. Поводов, почему он это сделал, может быть масса. Плохой день на работе. В магазине в очереди там на ногу ему кто-то наступил. Кто-то нагрубил, и он свою негативную энергию решил выплеснуть. Ну, так получилось, что на тебя. И если человек адекватный, он, скорее всего, и таких моментов было масса, просто извиняется и очень часто удаляет то, что он написал. Но, как говорится, бывают же все-таки отбитые люди. И если в личных сообщениях человек ведет себя неадекватно, продолжает вести себя неадекватно, все, что ты можешь сделать, а это очень здорово в наше время. То есть до интернета как бы тебе приходилось там, если ты слушаешь какую-то критику, либо убегать, либо бить, там еще что-то. Ты просто блокируешь человека и забываешь про его существование. Все. Это очень просто на самом деле. Да, психологически сложно, ты потом об этом думаешь. И я очень часто об этом думал, почему они так написали, может, я действительно неудачник, и вот это вот все. Да, может быть, я действительно неудачник, но теперь мне стало значительно проще даже дискутировать с теми людьми, которые компетентны, можно так сказать. Когда мне говорят из серии, ой, а надо было вот так. Я говорю, ну, пожалуйста, сделайте, давайте, ну, сделайте, и мы вместе посмотрим. Да, эта фраза, как говорят, мне не нужно что-то делать, чтобы высказывать свое мнение. Ну, а мне ничего не мешает тебя нахуй тогда послать, правильно? Правильно, иди нахуй, все, конец, парам-парапам, пу. Как бы, и все. То есть, когда ты перестаешь переживать по поводу того, что думают эти люди, а в этом, да и самый главный прикол, что не нужно думать, что думают эти люди, они слишком заняты тем, что думаешь о них ты, по большей части, или окружающие. Зачем тогда просто париться по этому поводу? Если человек не готов идти на диалог, ну, пусть он идет нахуй. Вот. Я надеюсь, что нас обязательно услышат. Возвращаясь к твоим проектам. Сергей Орлов, директор Эдисон Бара, да, мне в личном разговоре сказал, что у тебя был даже музыкальный проект. Да. Расскажи, пожалуйста, о нем. Ох, так, все-таки это будет вечер постыдных историй. Да ладно, я шучу. Я всегда любил слушать рэп. Мне прям нравилось. Причем это сейчас очень просто, тебе выходит новая песня у какого-нибудь исполнителя, и ты такой зашел к нему на личную страничку, нажал на play и начал слушать. Раньше мы слушали музыку на, ой, как они, ну, на аудиокассетах, правильно же называются? Да. Вот. Переписывали их на магнитофонах, то есть было очень круто, если у тебя дома есть магнитофон с двумя кассетниками, чтобы можно было переписывать кассеты. Мы переписывали кассеты, слушали, я прям помню еще в школе, в году так 2005 или 2006, я скачал себе программу Fruity Loops. Это программа, кто не знает, для создания музыки. Писал биты. Да. И там же в Братске мы организовали, в кавычки сейчас невидимые показываю, группу «Безлики», если не ошибаюсь, так она называлась, с моим одноклассником Антоном Карантаевым, царство ему небесное. Вот. Что самое смешное, мы не выпустили ни одной песни. Вот. Не записали ни одной песни. Но было классно чувствовать, что у тебя есть группа. Потом уже в Иркутск, когда я приехал, я понял, что здесь есть прям настоящая движуха. Прям действительно целая куча каких-то людей в широких штанах, кепках. Ну, прям как в кино показывают. Что самое смешное, блин, это как в фильме «Стиляги». Смотрел? Да. Где в конце говорят, в Америке стиляг нет. И я сейчас такой понимаю, в США рэперов нет. Утрирую, конечно, но это было забавно, потому что мы были такие гипертрофированные рэперы. Вот прям я покупал в стоке баскетбольную форму с такими шароварами здоровенными, которые с меня сваливались. Я сейчас понимаю, я бы сам себе бы подсрачников ставил, если бы я себя увидел. Это так глупо выглядело, но нам казалось, что это стильно. Вот, и сначала мы организовали группу Untouchables. В ней было 6 человек. Один из них Артем Бутаков, он же MC Шериф с MCM. Вот они, у них программа Артем и Ксюша, если не ошибаюсь сейчас. Там еще ребята были. И параллельно еще другие ребята сделали команду Гарлем Докс, тогда она называлась. Причем название придумали из серии, как нам назваться? Гарлем Докс, да и похрен, пусть будет Гарлем Докс. Потом нам стало стыдно, мы ее сократили на Хардо. Типа, ничего не понятно, ну, это лучше, чем Гарлем Докс. И меня звали, получается, в одной команде я уже был, и меня звали в другую команду, вот в эту, в Хардо. И я посидел, подумал и перешел в Хардо. Тогда на меня все обиделись. Вот, я очень рад, что сейчас... Ну, все хорошо, все повзрослели, как бы, и это осталось больше как приятное воспоминание вообще о времени. Но да, мы писали треки у нас у Саши Щицко. Он прям в доме у себя сделал студию звукозаписи с нормальной аппаратурой. Мы записывали песни, ездили на всякие фестивали, участвовали. В Улан-Удэ на фестиваль «Знай наших». Мы его, вот, в команде у нас было 4 человека. Вот мы вдвоем с Сашей поехали, выиграли его. То есть было прикольно, такая прям движуха настоящая, прям такая олдскульная, я бы назвал. То есть сейчас, если мы берем вообще вот рэп как таковой, он какой-то, как мне кажется, может, я уже старый и просто не вникаю, не понимаю, как бы и поэтому делаю такие выводы. Такое тоже может быть. Это как я сейчас с сыном пытаюсь смотреть ролики про Майнкрафт. Я очень хочу понять, потому что ему нравится, но вообще не понимаю. Какие-то криперы, сиреноголовые, что-то непонятное. Но я сына люблю и хочу быть соучастником в его жизни. Поэтому сейчас очень сильно стараюсь. И то же самое, наверное, с рэпом. Вот, поэтому, да, было дело, писал песни. Иногда, кстати, когда такое сентиментальное настроение, я даже песенки включаю, слушаю. Ну, прикольно. Я их называю «черные ящики», потому что там в основном нет ничего какого-то конкретного. Все настолько абстрактно, и если не знать, скажем так, ключ расшифровки, про что я пел, то есть каждый найдет что-то свое, какие-то мысли. В основном это абстракции, и мне это нравится. Вот. Ну, кстати, для абстрактных хип-хоп-групп у вас были замечательные названия. Нужно заметить. Да, «Безликие», «Untouchables», «Хардо». Ну да, такое. Да забавно, реально забавное время. И что самое интересное, это, опять же, очень классный скилл, который, ну, иногда я использую, пишу на заказ песни, например. Вот. То есть ты продолжаешь этим заниматься? Я бы так четко бы не сказал, но прикольно, что у меня есть в голове мысль, что я могу в любой момент этим начать заниматься. И это классно. То есть у меня есть целая куча людей, которые мне могут помочь в записи, в сведении. И это классно. То есть просто знать, что я вот сейчас захочу поехать на студию звукозаписи, я найду студию звукозаписи, я запишусь. У меня там, например, если я очень сильно захочу, завтра уже будет записанная песня. Это классно. Будем ждать релиз от тебя? Когда-нибудь, когда-нибудь. Пока не знаю, про что писать. Вот есть несколько каких-то надумок. Но это больше все-таки так, для себя, опять же, как в черный ящик. То есть мне прикольно, я по песне могу скакать на разные периоды своей же жизни, расшифровывать эти черные ящики, вспоминать свои эмоции, когда я эти песни записывал. Это прикольно. Это мне нравится. Твоя книга, новая книга, самая лучшая в мире игра. Да. Несколько недель назад ты ее презентовал. Да. Расскажи, пожалуйста, о ней тем, кто, возможно, не в курсе. Ой, да дофига кто не в курсе, потому что я ее реально сильно и не афишировал. Потому что я до этого момента делал книги, а мне всегда хотелось написать. Потому что обычно я брал как раз какие-то уже идеи, миксовал их, переделывал. То есть это как писать записку, наверное, вот знаешь, о выкупе, вырезать их из журналов буквы. Если вот совсем грубо сказать и в метафоры уйти, примерно вот так у меня создаются книги. То есть так вот везде нахватал, собрал, и получилось что-то новое. Скрафтил, во. Майнкрафт, е, сына, спасибо. Вот. А всегда хотелось сделать что-то свое. И я очень-очень давно думал о том, что хочу написать книгу. А о чем писать, не знал, опять же. И я считаю себя все-таки ленивым человеком, потому что лень, как говорится, двигатель прогресса. И мне было лень придумывать какую-то полноценную историю. Ну, потому что хочется же, чтобы было интересно все-таки. Ну, типа, зачем писать что-то просто для того, чтобы сделать? Нет, все-таки должен быть какой-то профит. И это сложно реально придумать идею для книги, чтобы она еще была интересная. Потому что там же еще, опять же, жанр. То есть кому-то это зайдет просто тупо по жанру или не зайдет по жанру и так далее, так далее, так далее. В общем, очень сложно. А книгу хотелось сделать. Я такой думаю, у меня в жизни было так много факапов, которые произошли, из которых я сделал выводы, почему бы о них не рассказать? Причем вот эти истории, которые есть в книге, рассказываю людям, подчеркивая, что та ситуация, которая у них в жизни произошла, ну, бывает, ничего страшного. Первая история, которая там есть в книге, называется «Топор в ноге». Я как-то воткнулся в ногу топор, вот прям реально воткнулся в ногу топор. И это была самая веселая, наверное, история в моей жизни, когда я ни на секунду, наверное, не расстроился, что вот произошла такая ситуация. Я просто себе в голову вбил: «Дима, это просто, ну типа, ты уже ничего не можешь с этим сделать. Все, вот у тебя вот так вот кровь во все стороны хлещет, все вокруг тебя суетятся». И я понял, что единственный человек, который там был спокоен, это я. И это было прикольно. То есть это очень классный скилл. И таких историй целая книга. Происходит какая-то в жизни жопа, и ты думаешь, да блин, хуже не бывает. Всегда может быть хуже, правда. А пока ты можешь мыслить, и у тебя, прикинь, целых 10 пальцев на руках, 10 пальцев на ногах, 2 ноги, 2 руки. Вау, ты можешь делать вообще очень многое. И все дерьмо, которое в жизни происходит, это, ну, так вышло. Как говорил один великий человек, дерьмо случается, вот. А самая лучшая в мире игра, она называется, потому что я считаю, что жизнь — это реально самая лучшая в мире игра, которую мы обязательно проиграем. То есть ты знаешь, кто будет финальным боссом, как бы, и ты его точно не пройдешь, ты умрешь. И если ты не получаешь удовольствие от процесса игры, тогда нахрена ты вообще играешь? Ну, выпились. Так, ну, то есть чё ты страдаешь-то? Как говорил Азамат, Нурмагалиев, если не ошибаюсь, да? Который КВНчик. У него есть песня. Хуль ты ноешь? Ну, хуль ты ноешь? Ну, правда. Ну, точнее, никто не запрещает тебе ныть. Конечно, эмоции — это важно. И сам я часто плачу, потому что мне, ну, там, тяжело морально там что-то переносить. Просто устал, например. И... Но ты все равно с утра встаешь, подзарядился и пошел дальше делать свои дела. А просто уходить в жесткую апатию, потому что вот, все так плохо. Ну, блин, будет как бы лучше-то не станет, как бы, от того, что ты будешь сидеть и ныть. Делай выводы из сложившейся ситуации, делай себя лучше, делай так, чтобы эти ситуации не повторялись. Я теперь к топорам очень так на «вы». Теперь я к ним на «вы». Раньше я такой: «Эй, пойдем вы». Нет, сейчас, если есть возможность найти человека, который будет рубить дрова за меня, пусть он рубит. И опять же, это классная тема. Вот крайний раз был, у меня сломался терморегулятор и решил печку подтопить дома. Пришел ко мне сосед, я такой: так, у меня дров нет, надо порубить. Он такой: не-не-не, давай я сам за тебя порублю. Я такой: о, классно, стоило один раз себе топором по ноге ударить, и теперь я уже могу их не рубить, особенно при тех, кто знает, что я себе воткнул ногу топор. Они такие: о, давай-ка я сам, не парься, в руки топор я тебе не дам, иди отдыхай. Хорошо же, хорошо, вот, поэтому одни плюсы. Ну, вот то, что ты сейчас рассказал, что я понял, что книга, в общем-то, будет очень хорошо работать как что-то из self-help литературы. Рассматривал ли ты что-то что такое подобное? Self-help? Самопомощь. Ну, мне часто раньше говорили о том, что мне нужно работать каким-нибудь типа коуча или как там еще называют, там, ну, типа инфо-цыгана какого-нибудь. И мне это никогда не нравилось. И я никогда не хочу, чтобы... Я просто хочу, чтобы люди учились на моих ошибках, чтобы они их не допускали. Зачем? Но, опять же, все их допустят. Да не мои, а там свои какие-то ошибки. И, наверное, это... Да, помоги себе сам, действительно, как бы. Ты увидел проблему, в нее уже попал, ты в любом случае ее как-то решишь. Неважно, в позитивном ключе, негативном, неважно. Эта ситуация, она решится, как так или иначе. И самое важное, реально, просто главное не унывать из-за того, что она появилась и произошла так, как произошла. Важно сделать выводы и пойти дальше. Вот и все. То есть это просто дерьмо, которое случается. Ты родился и вырос в Братске. Даже в Энергетике. Это поселок городского типа в 20 километрах от Братска. Но зато возле ГЭС. В 18 лет ты переехал в Иркутск. В 17. В 17? Да. Скажи, пожалуйста, ностальгируешь ли ты Нет. по своему... Ты не ностальгируешь по своему поселку? Вообще абсолютно не ностальгирую. Потому что... Странное было детство. Я даже в какой-то момент рефлексировал и по дурости своей решил, что у меня не было нормального детства. И обвинил в этом своих родителей. Полгода я жил с этой мыслью. Благо, я потом эту хреноверть дальше рефлексировал, распутал. Перед мамой извинился. Мне до сих пор стыдно. Просто, ну, это было не очень приятное время, потому что это были 90-е. И ну, это было реально тяжело, то есть было страшно выходить в магазин за хлебом, потому что люди, которые сидели там на лавках, пили, курили, кто-то токсикоманил и так далее, они прям нутром чувствовали, что у тебя есть деньги, и это было неприятно, вот поэтому нет, вообще не ностальгирую, да, я как бы сейчас спокойно приезжаю, гуляю, получается, если встречаюсь с одноклассниками, как бы прикольно. Сейчас еще шлюзы открыли. Прям мечтаю, реально, мечтаю съездить, посмотреть, если успею, обязательно скатаюсь. Но прямо, ох, мой родной дом, не, вообще никак, прям пофигу. Иркутск. Иркутск Дмитрия Мироманова. Что тебе нравится в городе и что тебе не нравится в городе? Что ты хотел бы здесь изменить? Ну вот смотри. Если вообще, вот опять же, вот раз мы говорили про мою, как там, малая родина, да, правильно говорится, и когда я приехал в Иркутск, Братск же, он достаточно молодой город, и там нет таких домов. Мы сейчас сидим с тобой вообще просто на офигительной улице, старинной, с домами 19 века, и когда я сюда попал, в Иркутск, я такой, вау! Вот это красота, то есть и то, что тут что-то облуплено и так далее, это задает некий шарм, потому что, давай будем честными, все, что у нас пытаются отремонтировать, ремонтируют по-уродски, и пусть лучше будет вот так как-то, где-то что-то облупилось и так далее, видно кирпичи хрен знает какого года, это круто, это классно, это красиво, вот, наверное, это мне нравится, у него есть своя история. У этого города. У Братска тоже, конечно, есть. Но история Иркутска, она мне прям очень нравится. Что самое интересное, вот сейчас мы начали делать потихонечку графический роман по истории города Иркутска. Мне давно хотелось это сделать. И все-таки решились мы на этот проект. Думаю, через год он появится. И мне нравится его история. Мне нравится изучать... истории людей, которые здесь жили, дела, которые здесь делались, да даже про дома, которые сейчас, слава богу, сохранились, их историю нравится изучать. То, что не нравится, да, наверное, это люди, не все вообще. Да и, мне кажется, в любом городе самая большая проблема города – это люди, которые не ценят то место, в котором они живут. Ну, то есть, ничего же не мешает тебе сделать самому город лучше. почему-то все это спихивают на власть, что вот я живу в этом городе, и значит все должно здесь быть для меня. А что ты сам делаешь для этого города? Ну правда, ну расскажи мне. И что самое смешное, никто в основном-то и не рассказывает, потому что некоторые даже налоги не платят, но почему-то хотят, чтобы за них государство все делало. А на что, если ты налоги не платишь? Не знаю. И если каждый хоть что-то сделает в своем там, не знаю, там 10 квадратных метрах, покрасит что-нибудь, утрирую сейчас, я не говорю о том, что нужно, чтобы все схватили кисточки и начали там красить или подметать или еще что-то, да, есть люди, которые получают за это зарплату. Я говорю о чем-то большем, о чем-то конкретном я говорить, ну, даже не буду думать, потому что зачем? То есть я не могу за каждого человека что-то там решить. Но просто задуматься и сделать что-то хорошее может каждый из нас. Ну, в общем, ну, делают-то единицы. Вот. И что самое грустное, нам вот этим единицам обиднее всего, когда говорят, да, дыра, как бы, и все. Ты такой, ну, я же делал, вот, старался тут твоим опрометчивым это все дыра, все оборвалось. Поэтому это люди, к сожалению. Назови, пожалуйста, свои любимые места в Иркутске или памятные места. Ну, памятное и одно из любимых мест – это памятник Александру Третьему, как я его по-доброму называю, Саша Третий, потому что, во-первых, рядом с ним находится Институт математики, экономики и информатики, в который я поступил, когда приехал в Иркутск, и очень часто там гулял. Вот. Также на этой площади мы 12 или 13 лет делали День мыльных пузырей. Это праздник, который, к сожалению, уже 2 года не проводится по известным всем причинам. Вот. Но это очень круто. То есть мы, если, опять же, я не ошибаюсь, в тройке самых крупных городских праздников находились. Это классно. Это раз. Второе место, наверное, вот улица 5-й армии, где мы находимся сейчас, она просто вот какая-то особенная. И причем она особенная во все времена года. То есть по ней интересно прогуляться, посмотреть, всегда что-то найти. Так же, как и улица Карла Маркса. Для меня Карла Маркса, я ее назвал бы многоуровневой улицей, потому что я когда приехал, я смотрел вот. Я человек любознательный, я заглядываю в окна. Да, вот если вам покажется, что кто-то пялится в ваше окно, скорее всего, это я. Так вот, ходил, смотрел и так далее, все, что происходит на первом ярусе. Потом через... я помню даже момент, я служил в армии, меня отпустили в увольнительную, и мы шли с утра по Карла Маркса, ну, это что-то была зябка, то ли, ну, то есть какой-то такой, то ли осень, то ли весна. И я понял, что я смотрю по центру уже самих зданий. И там абсолютно все по-другому. То есть я увидел, например, там в конце, ну не в конце, а ближе к нархозу здание, где там глобус огромный такой есть. Вау, я этого не видел раньше. Я сколько лет прожил в городе, но я этого не видел. Это интересно. А потом, через несколько лет, я обратил внимание, там же еще и крыши есть, и на крышах есть что-то интересное, какая-то лепнина, какие-то вазы стоят, ну прям красиво, классно, и, то есть прикольно. Я людям советую вообще часто смотреть на все вещи под разными углами, и даже вот если мы берем просто именно визуальные образы, ну мы смотрим обычно прямо, и все. Как говорилось, типа, свиньи не могут посмотреть на небо, они смотрят только прямо. Я никого не сравниваю со свиньями, вам не подумайте. Я просто говорю о том, что мы очень часто увидели, облупилась штукатурка и кирпичи. О, все, это все плохо, отвратительно и так далее. Но рассмотрите по-другому, под другим углом, что это вообще такое, что это может быть, почему это может быть классным. В любом чем-то отвратительном, если так совсем грубо, можно найти что-то прекрасное. И во всем прекрасном всегда можно найти что-нибудь уродское. Настоящий иркутянин. Что это такое для тебя? Кто такой настоящий иркутянин? О, Яков Пахабов. Потому что нет никаких сохранившихся визуалов, как он выглядел. И вот мне памятник сибирякам очень нравится. Мне прям красиво Пахабова изобразили. Ну, никто же не говорит, что это Пахабов, но все знают, что это именно он. Вот. А если серьезно, настоящий иркутянин, это, наверное, человек, который неважно в каком бы месте он ни жил, он говорит, что он иркутянин. Наверное, так. Потому что бывших иркутян, мне кажется, действительно не бывает. Настоящих иркутян. И неважно, где он живет, в Москве. Я во Вьетнаме прожил почти полгода и делал там книгу про Байкал и Иркутск. А я уезжал туда с мыслью, что это оттуда... Ну, в смысле, в Иркутск больше не вернусь никогда. У меня там кукуха знатно поехала, и я думаю, все, не приеду больше. Все. Но книгу я начал делать уже через 2 месяца после того, как уехал во Вьетнам, потому что понял, что нет, я люблю это место, я люблю этот город. И раньше я даже думал, что нет, я никогда из него не уеду. Вообще, слово «никогда» — это очень такое неправильное слово, потому что очень часто не бывает «никогда». Просто люди не хотят думать по-другому, тем самым себя ставят в рамки. Ну, я не исключаю того, что через какое-то время я могу взять и переехать в какой-то другой город. Ну, почему нет? На это же могут быть разные причины. Может, я захотел, а может, тут гонения начнутся, я выпущу какой-нибудь проект, и скажут, что я урод, и я не смогу вообще ничего тут делать. Ну, просто, если фантазировать, смотреть на ситуацию со всех сторон. Вот. Но я точно знаю, что я буду хотеть вернуться в этот город хоть на денек, чтобы просто почувствовать себя дома. Наверное, так. Где можно приобрести, для тех, кто не знает, Бабахбук, твою новую книгу? Книги пока в продаже нет. И я еще, вот реально, я пока еще думаю, запускать ли ее вообще в массовое производство, чтобы она стояла на полках. Потому что это все-таки какое-то не то чтобы интимное или личное, просто... Вот как раз пока не могу справиться с синдромом самозванца, и вот она есть, я такой думаю, ну и чё? И чё, что она есть? Поэтому пока нигде. Но, скорее всего, договорюсь с ребятами из пространства, чтобы она постояла там с местом простых чудес, в которых и там продаются комиксы-путеводители, а также комиксы у нас и путеводители продаются в Кукуле. На Марата точно есть, я вот не знаю, они распространяют, у них там просто 2 точки, я не знаю, на 2-й точке есть или нет. Так, место простых чудес, Вуди Комикс, это на Тимирязева, в Белой Вороне есть, Чертополох, вот недавно к нам подключился, они в 130-м квартале находятся. Вуди Комикс, место простых чудес, Чертополох, Кукуля, Нора на 25 октября, в пространстве и в Белой Вороне. Вот. Там их можно будет приобрести. Дмитрий, спасибо тебе большое за то, что ты согласился стать моим первым гостем. Всегда пожалуйста. И желаю удачи тебе в твоих проектах. Спасибо. Всегда пожалуйста. Обращайтесь.